21. Рут Барбакана. 4 декабря 2016 года, воскресенье. После инцидента с мобильником прошло больше недели. Голден удалось спасти архив с фотографиями. К счастью, у меня был правильно настроен WhatsApp, и копии всех переговоров сохранились. Пришлось оплатить новый терминал, и оператор сделал мне дубликат карты. Моя цифровая жизнь была спасена. В полицейском участке мы занимались самой нудной частью расследования. Проверяли номера автомобилей на муниципальных камерах Залдоонда, проезжавших неподалеку от парковки, откуда Аннабель и ее сопровождающие или сопровождающие отправились в то утро в Сан-Адриан. У Аннабель не было собственного автомобиля, и кто-то должен был за ней заехать. Несмотря на ранний час, нам пришлось проверить около 30 автомобилей. С другой стороны, телефон Аннабель так и не нашелся. Судья Алана добился того, чтобы оператор предоставил нам дубликат, но Аннабель явно не злоупотребляла телефонными разговорами. Несколько звонков накануне смерти были сделаны ее редактору. Мы убедились в том, что в то утро телефон она даже не включала. Итак, мы не могли отследить последние часы ее жизни. По вечерам я послушно являлся к логопеду, и мы целый час произносили слоги и строили слова. За последнюю неделю я потратил в среднем 5 часов на праксии, которые выполнял, стоя перед зеркалом, на упражнения с мобильным телефоном, где были загружены приложения, а заодно установил у себя в квартире турник, отныне пересекавший коридор. Каждый раз, проходя мимо турника, я останавливался и делал 3 подтягивания. Всего выходило около 30 в день. Сначала у меня ныли руки, но постепенно мне удалось укрепить правую сторону тела. К тому же дома я не выпускал из рук эспандер, укрепляя правую кисть. Короче, полным ходом превращался в настоящего кракена. За неделю я так вымотался, что в выходные у меня не было моральных сил встречаться с ребятами, и я спрятался в Вильяверде, где с удовольствием дышал горным воздухом. Дедушка отказывался смотреть на экран нового мобильного, когда я что-то ему писал, и мне приходилось общаться с ним с помощью односложных фраз, которые он разгадывал терпеливо, как настоящий столетний старец, которому спешить некуда. В воскресенье рано утром мне позвонила Эстибалис. «Эй, ты Вильяверде?» — залпом выпалила напарница. Она явно была чем-то взволнована. «Да», — поспешно произнес я, — «срочно поезжай в Лагуардию». Она говорила все так же встревоженно. Я ничего не понимал. К пруду Барбакана, в Центр сохранения исторического наследия. Соседи обнаружили, что входная дверь справочного отдела взломана, и обратились в полицию Лагуардии. Прибыли 2 полицейских проверить, что там, ограбление или хулиганство, и нашли молодого мужчину, подвешенного на потолочных балках. Котла на этот раз не было, но были мокрые волосы и одежда, мокрая до плеч. Похоже, он захлебнулся. «Милан Пенье и я выезжаем на место. Я еду», — отчетливо произнес я. Я запустил аутлендер, дремавший под балконом дедушкиного дома, помчался в Лагуардию и менее чем через полчаса припарковался у южного входа в Алавесскую виллу. Я ни разу не был в Центре сохранения наследия кельто-иберийской культуры Барбакана. Насколько я понял, он располагался внутри здания. Вскоре я заметил патрульную машину коллег из полицейского участка Лагуардии и пролез под лентой, которой огородили периметр. Вытащил бляху, но, судя по всему, меня все узнали. Скорее всего, из новостей. Я не привык к тому, чтобы быть легендой местной полиции. Судья подписал приказ начинать визуальный осмотр. Я узнал машину судмедэкспертизы. Мугуруса тоже уже прибыл. Я прошел через алюминиевую дверь, отжатую простым рычагом, и зашагал по темному коридору, который привел меня к стойке, где, как я предположил, принимали посетителей. Кто-то включил свет, а также запись звуков воды, которые теперь окружали меня со всех сторон. Стены и потолок были окрашены в насыщенный синий, почти индиго, и это создавало сказочный эффект, как будто идешь по морскому дну. Вокруг меня располагались панели, рассказывающие о кельто-иберийской культуре, существовавшей в этом районе 2100 лет назад. Я хорошо знал этот период истории по археологическим находкам, которые изучал под руководством Сауля Товара, а также по второму убийству из двойного преступления в Дальмене. Нанчо убил 2-летних детей в кельтской деревушке Ла-Ойя, расположенной на границе Ла-Гуардии. У моих ног простирался пруд, самый большой в Европе. Манекен одет в костюм кельто-иберийской женщины, белую накидку и головной убор того времени, словно направлялся к пруду, чтобы выполнить ритуал или же просто набрать воды. А потом я увидел жертву, подвешенную за ноги на толстой веревке, перекинутой через одну из окрашенных в синий цвет цементных потолочных балок. Конец веревки был привязан к креплению на одной из панелей, позволяя удерживать тело в подвешенном состоянии. Висящий был невысокого роста и издали выглядел совсем юным. Мугуруса протянул мне пластиковые бахилы. Я подошел к трупу и преклонил колено в знак почтения перед безжалостной смертью, перед живым человеком, которым это тело было всего несколько часов назад. «Здесь заканчивается твоя охота и начинается моя». Лицо немного отекло, но было вполне узнаваемо. По крайней мере, я его узнал. Мертвец, висевший передо мной, был моим другом Хотой.